«Мне приятно с вами познакомиться», — выдавил из себя улыбку Куракин. «Мне тоже приятно с вами познакомиться», — отозвался я. «А этот господин, мой друг, Вячеслав Николаевич Вереницкий», — я кивнул, и в это время призрак заглянул мне в глаза. «Хороший прием, но я на него не повелся, хотя у меня была мысль вогнать Вереницкому пару игл, чтобы он почувствовал боль, но так я бы выдал себя, поэтому не стал. Ничего, я скоро отыграюсь, но позже. Приятно познакомиться», — проговорил я и, как полагается, поклонился. Вереницкий ответил тем же. Призрак, изрядно пошумев, отлетел от меня, оказался за тетушкой, затем пронесся по комнате и пролетел сквозь нас. Я снова почувствовал холод. Затем привидение остановилось за спиной Куракина и, не добившись нужного эффекта, моментально исчезло. Самое интересное, я не смог разглядеть лицо призрака, оно было сильно обезображено. «Прошу вас, пойдемте завтракать», — пропищала тетка, поняв, что полностью потеряла внимание гостей. Ей хотелось, чтобы все прошло идеально, чтобы она смогла провернуть сделку, которая должна была покрыть все долги. «Нет, прошу вас, пожалейте», — проговорил Куракин, хватаясь руками за свой худой живот. «Наелись», — ответил бородач, живот которого выпирал из-под ремня. «Но прошу вас тогда, пойдемте выпьем кофе. Нельзя держать гостей в холле, это неправильно. Моя тетка, казавшаяся на людях такой гостеприимной и милой, как же это было обманчиво. Она потащила всех в столовую, где Настя уже подготовила стол и разлила кофе. На столе стояли различные булочки и пирожные, пропитанные медом, которые я люблю больше всего на свете. Мы все расселись. Тетка усадила гостей рядом с собой, а меня, наоборот, посадила напротив, как в противовес. Дядя сел рядом со мной. Я все это время наблюдал за пирожными и, как только сел, сразу взял одно, вкус был отменным. «Ну, к чему вы пришли?» — спросил Куракин и посмотрел на тетушку, которая от этого вопроса сначала строго посмотрела на меня, давая понять, чтобы я молчал. Я же увлекся пирожным и не обращал на тетушку никакого внимания. Мне было плевать, что она там думает и скажет, все равно я сделаю все по-своему. Мария Федоровна никак не может принять, что я не тот Миша Строганов, над которым она могла издеваться, и который терпеливо все сносил. «У нас есть проблема. Роман Константинович оставил нам столько долгов, вы себе просто не представляете. Нам в жизни с ними не расплатиться. Остается только надеяться на вас, чтобы вы купили наши земли», — проговорила Мария Федоровна. Я удивился. «Роман Константинович оставил вам долгов? Теперь вы свои долги переписали на моего отца? Вот это поворот. Даже я такого не ожидал. Я против», — проговорил я и взглянул прямо на тетушку, которая после моих слов моментально побледнела. Она пыталась возразить, громко рявкнуть, но так и не решилась. Мария Федоровна стиснула зубы и сжала кулаки, пожирая меня ненавистным взглядом. «Что?» — воскликнула тетя. «Может, у вас и много долгов, но продавать мою землю из-за этого я не буду. Это родовая собственность Строгановых», — проговорил я спокойным тоном. «Михаил, вы, наверное, забыли, но я ваш опекун. Теперь я до вашего совершеннолетия распоряжаюсь имуществом», — проговорила тетка, выдавив из себя улыбку. «Это, правда, в мелких сделках у вас есть право, но в больших, например, как продажа земли, принадлежавшей моему отцу, у вас нет прав. По крайней мере, в договоре нужна моя подпись, которую я вам не дам». Мария Федоровна позеленела. «Думаю, еще немного, и она взорвется от гнева. Ну пусть, это ее проблема. Но землю я все равно не отдам, что бы она ни делала. Хотя они с Куракиным придумали, как обойти закон, я все равно не дам им это сделать. Пусть об этом знают». «Логично», — произнес Куракин, пытаясь сгладить углы. «По крайней мере, в наш спор никто не пытался вмешаться». Дядя сделал вид, что вообще не слышал, о чем мы говорим, и спокойно попивал кофе. Вячеслав Николаевич занимался своим делом, ему это было неинтересно. Его занятие заключалось в том, чтобы смотреть на меня. Не знаю, что он хотел во мне высмотреть, но пусть смотрит. Деньги за это брать не буду. Нет тут логики. У нас огромные долги, которые оставил ваш отец. Ты вообще представляешь, какие это суммы? Откуда ты возьмешь столько денег? — воскликнула Мария Федоровна. Ее красные глаза впились в меня. Меня это не смутило. Опять она приплетает моего отца, хотя у него долгов нет. У тетки на лбу выступил пот. Она сильно нервничала, Значит, не так просто обойтись без моей подписи на договоре о продаже земли. Куракин тоже напрягся. Может, у них ничего не получается или Марию Федоровну переклинило, и она решила уговорить меня продать землю. Нет, это точно не про нее. Она просто не думала, что я спущусь вниз и дам ей отпор. Это ваши долги, тетя, а не мои, сказал я и откинулся на стул. Пока опекун ваша тетя, ее долг, ваш долг. Мне придется через суд забрать все ваше имущество в уплату долга, тихо произнес Куракин и встал из-за стола. Он покосился на тетушку, взгляд которой прямо говорил: ты посмотри на него, с ним по-хорошему нельзя. Пока моя тетя опекун, да, но это пока, сказал я спокойным голосом, что еще больше разозлило тетушку. Ее даже трясло от гнева, но взгляд Куракина ее немного успокоил. Гости встали из-за стола. Куракин и Верещагин, попрощавшись со всеми, вышли из отцовского особняка. «Ты с ума сошел?» – закричала тетка, бросая на меня ненавистный взгляд. «С ума сошли вы, и вам никто не дал права распоряжаться отцовским имуществом», – категорически заявил я. «Не забывай, я твой опекун и могу делать все, что захочу. Ты меня понял, Мария?» – воскликнул дядя, когда понял, что разговор зашел явно не туда. «Что, Мария, ты слышишь, как он со мной разговаривает? Это непозволительно. Ты слишком рано повзрослел. Ну ничего, за свои слова ты еще поплатишься. Ты меня понял. Мария Федоровна, вы забываетесь, вы всего лишь мой опекун», сказал я ей, смотря прямо в глаза. Разговаривать с этим человеком было бесполезно. Мне надо было закончить важное дело, а именно, набрать Стронского и встретиться с ним. Поэтому я встал из-за стола и смерил своих родственников взглядом. «Спасибо», сказал я и ушел. Я поднялся по лестнице и встретил бледную Настю. Она смотрела на меня вытаращенными глазами и боялась даже сказать слово. «Что с тобой?» – произнес я, смотря на нее внимательно. Девушка была сильно испугана. «Я за вас переживаю», – ответила она честно и продолжила так же стоять. «Не переживай», – сказал я и вышел в холл. Я поднялся к себе и набрал Стронского, который мне ответил подавленным голосом. «Алло, ты мне обещал назначить встречу с отцом. Помнишь? Конечно, приезжай. Отец здесь и тебя давно уже ждет». Я вызвал такси, которое привезло меня к городскому поместью Стронских и, расплатившись с таксистом, вышел. Городской особняк представлял собой большое здание, которое хорошо вписывалось в городской ландшафт. Вход был закрыт огромными коваными воротами, за которыми стояла охрана. Двое огромных мужчин в черной одежде внимательно разглядывали меня. Я подошел к ним поближе, и один из них прищурился. «Строганов», — четко произнес я. Один из охранников кивнул и, нажав на кнопку, привел дверь в движение. «Заходите, господин Строганов», — произнес он торжественным тоном. Я попал в небольшой вымощенный дворик, внутри которого стояли дорогие машины. Трехэтажный особняк имел огромные окна и несколько балконов, украшенных цветами. Один из охранников повел меня и указал на одну из дверей, которая вела в дом. Я толкнул большую деревянную дверь, которая открыла мне огромный холл, где я встретил Стронского, сидящего на диване. «Вот и Строганов», — воскликнул он, вскакивая передо мной. Константин встал и сделал несколько шагов вперед, уже хотел меня обнять, но тут послышался громкий голос, который моментально его остановил. «Здравствуйте». Открылась дверь, и появился Стронский Александр Сергеевич. Это был высокий мужчина в дорогом черном костюме, с седой головой. Ему было много лет, он держался правой рукой за трость из черного дерева, украшенную дорогими камнями. Позади него стояли двое охранников, которые его охраняли. «Здравствуйте», — сказал я. «Здравствуйте, молодой человек. Времени у меня нет. Прошу вас, давайте поднимемся наверх. Там обсудим дела», — произнес Стронский-старший, и я, кивнув, отправился за ним. Константин шел за нами. Мы вскоре поднялись наверх и пошли по длинному коридору. Александр Сергеевич шел впереди, пока не остановился рядом с дверью и, взяв ручку, потянул ее на себя. «Прошу», — проговорил он. Я оказался в небольшом кабинете без окон. Сама дверь, которую закрыл Константин, была слишком массивной и тяжелой, и вдобавок обклеена каким-то материалом. Стронский-старший, видимо, боялся, что его могут прослушать в собственном особняке. «Чтобы нас никто не прослушал, стены тоже зашумлены», — проговорил Константин, заметив мой удивленный взгляд. Я только кивнул головой и осмотрел комнату, где посередине стоял небольшой стеклянный столик, два кресла и диван. «Присаживайтесь», — сказал Александр Сергеевич, сам усевшись в кресло и взглянув на меня своими черными горящими глазами. Я сел в кресло, Константин, на диван. Что вам рассказывал ваш отец про Каиновых? Начал он без всякого приветствия. Видно, это было настолько важно, что он решился обойтись без этикета. Ничего толком мне отец не рассказывал, откровенно сказал я. Это плохо. Роман Константинович вам не успел ничего сказать. Это нелепая авария, прямо у меня под домом. Человека, который сбил вашего отца, я лично допрашивал. Он рассказал, что на него напал призрак и поэтому он свернул с дороги. Вы в это верите, Михаил? Я пожал плечами. А я верю. Слушайте, я вам расскажу то, что вы не найдете в своем интернете. Каиновы, будь проклят их род, владеют магией. Еще с древности они могли заставлять души умерших людей служить им. Знаю, это выглядит невероятно, но это так и есть. Это правда очень древняя и сильная магия. Константин, который смотрел на меня, закивал в подтверждение отцовских слов. Я снова посмотрел на старика, который не отрывал от меня взгляд. Мало того, что они могли подчинять призраков, заставляя делать грязную работу. Совсем недавно в нашем городе произошла череда загадочных убийств. Находили людей задушенными, а кто-то выпадал из окон. Полиция не смогла найти убийцу, некоторые случаи списывали на самоубийство. Странно было то, что некоторые жертвы были задушены в закрытых помещениях, и никто не мог к ним проникнуть, проговорил Александр Сергеевич. Старик замолчал, давая, видимо, обдумать его слова. Я сразу вспомнил призрака, который старался меня предупредить. Мы долго не могли понять, что именно происходит, все были сбиты с толку, пока не появился один выживший. Это был граф Хрулев. Он, правда, был на грани рассудка, но смог рассказать, что в его комнате материализовался самый настоящий призрак его жены, которая умерла при загадочных обстоятельствах. Люди говорили, что он, скорее всего, ее отравил, чтобы она не мешала его новой любви. Вот такой любовный треугольник. Так вот, по показаниям графа Хрулева, его умершая жена, в виде призрака, сначала бросилась на новую пассию Хрулева и задушила ее. Сам Хрулев, испугавшись, хотя говорил, что был сильно пьян, начал кричать. На его крики вбежала охрана и спасла графа. «Значит, призрака еще кто-то видел?» – спросил я. «Да, Хрулев и охранники, которые сначала говорили, что видели, но потом признались, что сделали показания под давлением графа. В конечном счете, никто не мог доказать вину Каиновых, никто не мог подумать на них, кроме твоего отца. В этих странных убийствах был убит его друг. Он решил доказать их вину и начал приближаться, но его убили. Рядом с этим домом, проговорил Стронский-старший, что за дар был у отца, спросил я. Он тебе об этом тоже ничего не говорил, я слышал от других людей, но мне хочется услышать от вас, произнес я. Михаил, Каиновы обладают уникальной магией, очень сильной и могущественной, но, как всегда бывает, в насмешку над ними существует род, обладающий прямо противоположной магией, которая может их остановить. Твой отец мог видеть призраков и освобождать их от службы на Каиновых, проговорил Стронский-старший. Я закивал головой и посмотрел на Константина, который решил взять слово и посмотрел на своего отца. «Можешь говорить, Константин», — сказал Александр Сергеевич. «Понимаешь, Михаил, вчера, когда Тарасов в меня стрелял, Мария, моя сестра, которую я отправил с охранниками, приехала домой, приняла ванну и легла спать, а ночью на нее напал призрак. Он начал ее душить, она закричала, и хорошо, что отец приказал охране быть в доме, они вломились в ее комнату и спугнули призрака. Мы знаем, что призрак привязан к предмету, он не мог просто так появиться», — проговорил Константин. «Что вы хотите этим сказать?» — произнес я. «Этот призрак находится в доме, скорее всего, в спальне сестры. Если у тебя открылся дар, мы хотим, чтобы ты его освободил и спросил, кто его попросил это сделать», — проговорил Константин. «Я поймал их взгляды, отца и сына. Стоит ли мне им доверять? Если я раскрою свой дар, то потеряю свое преимущество, а я не знаю, кто они мне, враги или союзники. Ты это сделаешь?» — спросил меня Александр Сергеевич. Глава 7. «Хорошо», — произнес я и посмотрел на них. На лице Александра Сергеевича появилась улыбка. «Я хорошо знал людей, и даже беглый взгляд многое мне говорил. Про Стронских могу сказать, что им можно доверять. По крайней мере, отец им доверял. Да и лучше Стронских оставить в союзниках, Они сейчас мне очень нужны. Значит, у тебя открылся дар, твой отец очень сильно переживал по этому поводу. Если честно, он был в отчаянии. Твои слова его бы обрадовали, проговорил Александр Сергеевич. Да, это прекрасно, но меня больше интересует, что с Марией. Все хорошо, девочка сильно перенервничала, это мягко сказано. Мы ее отвезли в мое поместье, где я представил ей всю охрану. Я, конечно, боюсь об этом думать, но мне кажется, Каиновы снова взялись за свое дело. Они никак не успокоятся. Как только почувствовали нашу слабость, сразу начали атаковать. Константин взглянул на отца. Пап, может, сами нанесем по ним удар? У нас нет столько сил, чтобы открыто им противостоять. Единственное, что остается делать, это сдерживать удары. Поверь, в их плане мы играем не главную роль. Для них мы слишком мелкие, с ними опасно вступать в прямое противостояние. Каиновы могут прислать сюда свою армию, которая перебьет нас всех. Нет, в открытое противостояние с ними пока вступать нельзя. Александр Сергеевич повернулся ко мне, схватил свою трость, уперся на нее и встал. Его взгляд устремился в мою сторону, и он кивнул головой. «Прошу тебя, помоги нам». «Помогу, но у меня остался к вам вопрос, Александр Сергеевич. Мой адвокат Гудков рассказал, что отец хотел вместе с вами вложиться в землю. Расскажите мне об этом», — сказал я. «Да, юноша, были такие дела у нас, стариков. Но только мы не успели потолковать с твоим отцом. Сами знаете почему. Его убили. Идея была хорошая, но все, как вы поняли, пошло не так. Кстати, твой отец хотел мне что-то рассказать про ваши земли, но опять не успел. Надеюсь, что вы сможете отыскать бумаги, которые он получил накануне. Я уверен, что вы их отыщете в сейфе. Он всегда все прятал там». «В каком?» – спросил я, пытаясь вспомнить про сейф. «Дом я, конечно, не обследовал, да и времени не было, но в кабинете я сейфа точно не видел. Может, тетя с дядей его уже вскрыли? Не знаю. В его кабинете. Он его спрятал, где не знаю и подсказать не могу. Твой отец, если помнишь, любил все прятать. Я знал это с детства. Его любимая игра была закапывать клады. Но после того, как он закопал мамино колье, получил дома хорошую взбучку. Мы перестали играть в эту игру, но поверьте, азарт у него остался. Ладно, времени терять не будем. В доме призрак, его надо убрать», — сказал Александр Сергеевич. Старик кивнул сыну, и Константин встал, открыл дверь и махнул охраннику рукой. На пороге появились двое мужчин в строгих костюмах. «Если вы готовы, прошу вас следовать за нами, мы покажем, где находится призрак», — сказал старик. Мы вышли из комнаты и направились по темному коридору. Константин шел впереди в хорошем расположении духа, пока не остановился у двери и не постучал по ней. «Тут теперь проживает наш новый гость. Я заходил туда, кричал, чтобы он смылся к чертовой матери. Не думайте, Михаил, я не сумасшедший, у меня с собой был пистолет, но я ничего не увидел, только почувствовал холод. Готов спорить, когда мы уснем, холодные ручки этой призрачной твари доберутся до нашей шеи», — сказал Константин и распахнул дверь. Мои мысли сразу вернулись к Марии, точнее, к ее бюсту. Я вошел в комнату и включил свет. Ничего необычного на первый взгляд я не увидел. «Оставайтесь тут», — сказал я своим сопровождающим и закрыл дверь. Комната Марии была огромной. Первое, что бросалось в глаза, — большие окна от пола до потолка, а в углу стоит огромная кровать, рядом с ней диван. В другом углу привлекло внимание рояль, шкаф и пара дверей, скрывавших гардеробную. На столе стоит белоснежный ноутбук. Я дошел до центра комнаты и понял, что здесь действительно кто-то есть. Призрак, должно быть, выжидал удобного момента, чтобы напасть на меня. Если прозрачное существо решило поиграть со мной в прятки, я готов. Я чувствовал холод, привидение здесь было 100%, но призрак явно не хотел показываться. Но вопрос, куда же он спрятался? Комната хоть и большая, но мест, где можно затаиться, не так много. Я решил его поискать. Открыл шкаф. Здесь, кроме нарядов Марии, ничего не было. Тогда я открыл дверь гардеробной и включил свет. Никого. За следующей дверью хранились туфли Марии. И зачем ей столько? Но мой вопрос остался без ответа, зато я нашел то, что искал. В углу прятался призрак девушки, которая старалась забиться как можно глубже, скрываясь от моего взгляда. Я видел ее длинные волосы и большие глаза, если это можно так назвать. Она сливалась со стеной, и ее практически не было видно, но, Несмотря на это, я смог ее рассмотреть. «Кто ты?» – спросил я, и девушка удивленно посмотрела на меня. Дух притаился, она еще сильнее вжалась в стену, стараясь ускользнуть. Я решил это остановить и вытянул руку, на которой появилась игла. Она засветилась ярким белым светом, и сверкнула маленькая молния. Призрак внимательно посмотрел на эту магию, но никак не отреагировал. Девушка, видимо, не понимала, зачем это и для чего, и решила просто сбежать. Она перенеслась в другой угол. «Послушай, если ты сделаешь еще одно движение, я поражу тебя этим». Призрак остановился. «Ты меня видишь?» – спросила девушка испуганным тоном. «Да, я тебя вижу», – повторил я, подтверждая ее опасения. «Как?» – она воскликнула, и я молча посмотрел на нее. Девушка перевела взгляд на иглу, которая стала увеличиваться в размерах. «Что это?» – воскликнула она, указывая на мою иглу пальцем. «Хочешь узнать? Сделай еще одно движение», – проговорил я, не раскрывая карты. Я не хотел ее пугать. Я решил начать с ней по-хорошему. Вдруг она расскажет мне больше информации. «Хорошо, что ты хочешь», – пропищала она в отчаянии. Ей хотелось быстрее исчезнуть или спрятаться от меня, но далеко от меня она все равно не убежит. Призрак был привязан к предмету, что ограничивало ее передвижение, держа на небольшом расстоянии от себя. «Хочу отпустить тебя, а взамен ты расскажешь, кто тебя привязал и, самое главное, кто приказал убить Марию Стронскую». Призрак от моих слов стал все больше входить в стену. «Стоять!» – сказал я. Девушка-призрак замерла на месте и больше не колыхнулась. Потом призрак, неожиданно для меня, спустился на пол. «Да, эти прозрачные существа могут вытворять все, что угодно, тел у них нет». Вот и она извивалась передо мной. Я сначала решил посмотреть на этот концерт, потом спокойно произнес: «Еще одно движение, и игла полетит в тебя». «Я не хотела ее убивать», — раздался жалобный голос. «Тогда почему ты ее душила?» «Все не так, она наврала». «Ты мне веришь?» «Скажи честно, веришь?» «Верю», — ответил я. «Да, у меня было задание ее убить». «Как ты здесь оказалась?» — спросил я, и призрак замолчал. «Через туфли, меня к ним привязали», — проговорил призрак и указал на туфли. Я посмотрел на полки и увидел красные туфли. В них ничего примечательного не было, но, с другой стороны... «Хорошо, кто тебя заставил это сделать?» — спросил я. Призрак притих и замотал головой. «Ладно, сразу на него давить не буду, пусть немного освоится, дальше, может, сама все и расскажет». Я честно не хотела ее убивать, хотя кинулась и начала душить, но потом специально ослабила хватку, чтобы она закричала погромче. «Убивать я не хотела, но ослушаться приказа не могла», — жалобно пропищал призрак. «Почему ты не могла ослушаться приказа?» — спросил я. «Есть такое место, где призраков привязывают к какому-то предмету, и они слоняются вечность. Это не простое место, это настоящая тюрьма. Тебе, человеку, не понять, насколько там ужасно, это может понять только призрак. Но даже несмотря на такое наказание, я не смогла ее убить, поэтому ослабила хватку». «Хорошо, а теперь расскажи, где тебя нашли? Можно мне полетать? Клянусь, я от тебя далеко не улечу», — жалобно попросил призрак. «Полетай, но в пределах этой комнаты», — сказал я. Призрак улыбнулся и выскочил из гардеробной, пролетел через всю комнату и завис над кроватью. Я вышел из гардеробной и внимательно посмотрел на него. Моя игла была готова прервать его полет, и он прекрасно это понимал, поэтому опустился на кровать и посмотрел на меня. «Ну, я слушаю», — проговорил я, сжимая иглу в руках. «Этот человек в черном появился еще в больнице, когда я умирала. Врачи мне сразу сказали, что мои часы пробиты, и жить мне осталось совсем немного. Его я увидела в коридоре, когда меня везли на тележке. Он подошел к доктору, и тот замотал головой, давая понять, что все. В день моей смерти он появился после того, как врачи констатировали смерть. Я до сих пор помню медсестру с накрашенными губами. Она своим аккуратным почерком вписывала мою дату смерти». Призрак метнулся вверх и застыл там. Я посмотрел на него. Дальше появился он с коробкой туфель. Мне это сначала показалось смешным. Человек в черном костюме и с коробкой туфель. Очень дорогих, я раньше такой красоты никогда не видела. Я сразу поняла, что он аристократ. Вот только не сразу поняла, зачем он пришел ко мне и еще с коробкой. Он встал напротив меня. Человек положил на меня коробку и прочитал заклинание. Непонятные слова, и после этого я подчиняюсь ему. Призрак метнулся к окну и сел на подоконник, внимательно наблюдая за мной. Теперь я вечно буду служить ему, пока он меня не отпустит», — проговорила она прискорбно. «Предлагаю тебе договор. Я отпущу тебя, а ты мне скажешь, кто это сделал. Хорошо?» Привидение мне не поверило и усмехнулось, еще метнулось и приблизилось ко мне. Она не верила моим словам и хотела посмотреть человеку в глаза. «Кто это говорит? Как ты это сделаешь? Это невозможно. Он мне сказал, что никто никогда меня не отпустит. А я могу?» — проговорил я. «Как тебя зовут?» — проговорил призрак. «Моя фамилия Строганов», — проговорил я, и призрак недоверчиво посмотрел на меня, сделав еще круг надо мной. «Кто ты, Строганов?» Подлетела она ко мне и снова посмотрела мне в лицо. «Я обладаю даром освобождать призраков, как тот человек, только наоборот, мой дар противоположен его. Не верю!» — крикнула она и снова залетела в гардеробную, скрываясь от моего взгляда. «Материализуйся!» — приказал я, и она вылетела в комнату и встала на пол. Она тут же обрела свое тело. Передо мной стоял призрак, по-прежнему прозрачный, но крепко стоявший на ногах. Она рассмеялась во весь голос. «И что теперь ты сделаешь? Говори. Подойди ко мне, я прикоснусь к твоей голове, и ты больше никогда ни к чему не будешь привязана и обретешь долгожданную свободу. Я тебе не верю. С чего ты решил, что я тебе поверю?» — кричала она. «Потому что у тебя больше нет вариантов. Подойди ко мне», — проговорил я. Призрак долго стояла, не решаясь сделать и шагу. Она сомневалась, как все, кто хоть раз был обманут. «Ты все равно ничего не теряешь», — сказал я. Призрак, наблюдая за мной, сделала шаг вперед, и еще один, пока не оказалась рядом со мной. Я видел, как она сомневается, и чувствовал холод. «Мне нужно коснуться твоей головы и прочитать заклинание, а в ответ ты мне говоришь, как зовут твоего хозяина». Она недоверчиво посмотрела на туфли, потом на меня и кивнула головой. Сделав еще несколько шагов, она приблизилась ко мне. Я коснулся рукой ее холодного лба. В этот момент все ее призрачное тело вспыхнуло ярким красным пламенем. Она взметнулась вверх, пожираемая огнем. «Ты не наврал, ты не наврал!» — закричала она, и я видел, как пламя полностью поглощало ее тело. «Ты обещала сказать, как зовут твоего хозяина», — сказал я. «Каинов Денис Михайлович». В этот момент яркое пламя вспыхнуло и осветило комнату. Но не прошло и пару секунд, как все потухло. Мне не дали насладиться одиночеством. Дверь комнаты открылась, и пара охранников во главе со Стронским вломились в комнату. «Где призрак?» — прокричали они, направляя пистолеты неизвестно куда. Стронский уверенно держал пистолет, и если бы в эту минуту что-то упало, например, ваза или какой-то другой предмет, он бы непременно выстрелил. «Миша, все в порядке?» — спросил Стронский и посмотрел на меня пронзительным взглядом. «Да, призрак в другом мире», — ответил я, пройдя мимо них. На входе меня встретил Александр Сергеевич. Он смерил меня взглядом и улыбнулся. «Ты и правда напоминаешь своего отца, почти один в один. Теперь я уверен, что род Стронских в надежных руках, и ты сможешь его возродить». Я кивнул, и в этот момент Константин сказал: «Он и правда его изгнал. Мы думали, у тебя там бой не на жизнь, а на смерть». «Какая была вспышка», — сказал Константин. Я оглядел сына и отца, после посмотрел в сторону комнаты. «Да, оказывается, чтобы попасть в неприступную крепость, надо просто подарить красивой женщине туфли». Я даже усмехнулся. «Прошу вас, расскажите, как вам это удалось, как он проник сюда?» «Нам интересно», — проговорил Александр Сергеевич. В этот момент человек, который ворвался вместе со Стронским, приблизился к Александру Сергеевичу. 100% он был начальником охраны. Его лично интересовало, как смогли проникнуть на охраняемый им объект. Призрака привязали к красным туфлям, которые, видимо, Мария купила или ей кто-то подарил, — сказал я. «Туфли?» — удивился Константин, непонимающе глядя на меня. «Простые туфли. Призрака заставили служить, приказав задушить Марию. Ее привязали к туфлям, которые и попали в гардероб Марии. Дальше призрак дождался, пока она останется одна, и напал на нее», — продолжил я. «Вот это да! Никто бы никогда не подумал на туфли!» — воскликнул Стронский-младший, взглянув на отца, который пораженно смотрел на меня. Его удивила простота, с которой могли убить его дочь. «Михаил», — произнес отец, сделав несколько шагов вперед. «Да», — сказал я, — «вы оказали ценную услугу нашему роду. Я буду вам благодарен. Теперь, если у вас возникнут какие-либо проблемы, вы можете обращаться к нам, так как теперь мы ваши должники. Пожалуйста, но мне пора», — У меня осталось много нерешенных дел. Конечно, мы вас не задерживаем, но не забывайте, Стронские никогда не остаются в долгу, проговорил Александр Сергеевич. Михаил, не забывайте про бал, не переживайте, охраны будет огромное количество, даже больше, чем самих приглашенных. Все на высшем уровне, проговорил Константин. Обязательно буду, сказал я и, попрощавшись, покинул особняк. Мы еще долго прощались, они просили меня остаться на ужин, но я отказался. Мне нужно было время, чтобы все переварить. Я ехал в такси, обдумывая слова призрака. Каиновы, значит, легко могли привязать любого призрака к себе. Просто так, раз и все. Мысль о скорой войне с этим родом еще больше укрепилась. Отец это прекрасно понимал и, видимо, поэтому хотел заручиться поддержкой Стронских. Это был хороший ход, но он ему не помог. Мне нужно было придумать что-то еще и найти себе союзника. Проблема заключалась в том, что я практически никого не знал. Моя память тоже мне не помощник. Никто не мог мне подсказать. Да, это понятно. Моему бывшему владельцу тела ничего не было интересно. О таких вещах он даже не задумывался. Поэтому для меня было важно посетить бал. 100% Стронские позовут весь свет города, и там я смогу найти тех, кто недолюбливает Каиновых. Даже несмотря на то, что весь род находился в Питере, здесь у них были свои интересы. Осталось понять, кто именно готовил покушение на Стронских. От всех дел я решил немного отдохнуть. Разговоры с призраками меня немного утомили. Я достал телефон и решил позвонить Вере. Мне нужна была женская компания. Я позвонил ей, и она моментально взяла трубку. «Привет, привет», — удивленно произнес я, явно не ожидая настолько быстрого ответа. «Ты меня хочешь куда-то пригласить?» — спросила она, и я почувствовал в ее голосе надежду. Все говорило о том, что она жаждала, чтобы я ее пригласил. «Конечно, пойдешь в ресторан?» «Пойду, только дай мне полчаса, чтобы собраться. Мне нужно подготовиться». «Полчаса много, максимум 15 минут», — произнес я, и она согласилась. Впрочем, Вера меня не обманула и собралась гораздо быстрее. Когда я увидел ее возле отцовского особняка, полностью готовую, то понял, что в следующий раз надо давать ей гораздо меньше времени. «Привет!» — воскликнула она и села в машину. «Привет, ты готова к ночной жизни города?» — спросил я, и она моментально закивала головой. Наше такси сорвалось с места и помчалось в один из лучших ресторанов города. Небольшой ресторанчик на набережной уютно встретил нас небольшим черным столиком, приятной атмосферой и невероятными блюдами, креветками и сочным куском свинины. Вера смотрела на меня своими большими глазами и не могла оторваться. В это время играла приятная живая музыка, а закуски неслись без остановки. До меня все допытывался мой брат, постоянно спрашивая, куда я собираюсь поехать. Я ему ничего не сказала. «Слушай, я все удивляюсь, как ты изменился. Ты тоже изменилась, у тебя стала классная фигура», сказал я. «Хватит», улыбнулась она и покосилась на меня. «Слушай, твой брат начал вести мое дело. Сергей, отстань, он бегает под присмотром отца, только и делает, что выполняет его задание. А вот мой отец ушел с головой в это дело. Сказал, что постарается сделать все, чтобы у твоей тетки ничего не получилось. Хотя он сам признается, что шансов на самом деле не так много. Куракины имеют слишком много связей, и за ним кто-то стоит. Да, кто-то определенно стоит за ними. Ладно, давай просто отдохнем», произнес я. «В итоге, за ночь мы сменили еще 3 места. Ты мне еще позвонишь?» произнесла она, когда встреча приблизилась к концу. «Конечно», — ответил я, и мы распрощались. «Вера замечательная, у нее классная фигура, особенно ягодицы. Я отвез ее домой, а сам поехал в свое поместье, неизвестно где. В огромном поместье, раскинувшемся на главной улице, горел свет в кабинете, выполненном из красного дерева, с огромным камином, где постоянно поддерживали огонь. В этом кабинете, за массивным столом, сидел пожилой человек, который, не поднимая головы, раскладывал бумаги и был настолько занят сортировкой, что, казалось, даже не замечал человека в капюшоне, что стоял в углу. «Говори», — сказал старик, не поднимая головы. «У нас проблема», — произнес человек в капюшоне. «Я тебе сколько раз говорил, что проблем не бывает, есть только ситуации, которые требуют решения». «Хорошо, у нас есть ситуация», — произнес человек в капюшоне спокойным голосом, не отрываясь от наблюдения за тем, как старик продолжает шуршать бумагами и слушать потрескивание огня в камине. «Слушаю», — сказал старик. «Один из призраков, которого я привязал, чтобы он покончил с одним из Стронских, потерял со мной связь». «Почему он потерял с тобой связь?» — спокойным голосом произнес старик, не отрываясь от бумаг. «Я думаю, его отвязали от меня», — проговорил он также спокойно, но внимательно прислушиваясь к тому, что скажет старик, который и не думал реагировать. «Мы с тобой оба знаем, что это невозможно. Ты убил Строганова. Дела с этим родом закончены, теперь нам никто не может помешать», — сказал старик. «Остался его сын», — напомнил человек в капюшоне. «Но ты же сам мне говорил, что у него нет отцовского дара». «Да, мы его проверяли, дара нет, но призрак все равно ушел». Старик поднял голову и внимательно посмотрел на человека, который стоял на одном месте и не шевелился. «Ушел», — произнес старик, всматриваясь в фигуру человека в тени. «Да», — подтвердил человек в капюшоне. «Человек, который проверял мальчишку, надежный». «Да, я в нем уверен на все 100%. Он проверял мальчишку, и тот ничего не заметил. Строганов-младший не видит призраков. Так разберись и приходи ко мне доложить, а не стой тут и не строй догадки». «Да», — сказал человек в капюшоне и, поклонившись, развернулся, чтобы уйти. «Стой», — остановил его старик. «Слушаю», — проговорил человек в капюшоне. «Если у тебя хоть малейшие подозрения, что это провернул мальчишка, убей его немедленно, и всех его родственников, и плевать, есть у них дар или нет». Глава 8. Российская империя. Особняк Стронских недалеко от Нижнего Новгорода. «Ты мне расскажи все в подробностях, как это произошло», — проговорила Мария, внимательно смотря брату в лицо. Константин всячески от нее отмахивался, желая переключить тему. «Да никак, Михаил зашел внутрь твоей комнаты, а нам сказал не заходить». «Ну, дальше, что было?» — спросила она. «Тебе интересно узнать продолжение?» «Да интересно. Ну что дальше было, говори», — крикнула она и слегка ударила брата рукой по спине. Он только сильнее рассмеялся и откинулся в кресле. «Да ничего, вошел и пропал. Мы уже думали, что его призрак съел. Потом, через какое-то время, яркое свечение красного цвета. Я подумал, что Строганова больше нет, и открыл дверь, ворвавшись с пистолетом. Он стоит посреди твоей комнаты, целый и живой». «Вот это Строганов», — проговорила задумчиво Мария. Она посмотрела в потолок и откинулась на спинку стула. «Ты что, влюбилась?» — засмеялся Стронский. Он знал свою сестру с детства и мог по выражению лица определить, что она чувствует. В основном он видел раздражение и усталость. Такую задумчивость и мечтательность он видел впервые. Первая мысль была: она влюбилась. Это его развеселило, и Мария посмотрела на него строгим взглядом. «Я», — возмутилась Мария, — «а что, он неплохой жених, но бедноват. Я слышал, его род погряз в долгах. Я больше не хочу с тобой разговаривать, Стронский», — сказала Мария и резко встала с дивана. Она направилась к выходу, но брат ее остановил. «Я, кстати, Михаила пригласил на бал к нам в особняк, но жаль, что ты его не увидишь», — засмеялся Константин. «Это почему?» — воскликнула Мария, покраснев от его слов. «Ты, правда, думаешь, что отец, после того, что с тобой произошло, куда-то тебя отпустит? Мария, ты правда настолько наивна? Теперь тебя минимум месяц будут держать в заперти здесь». «Месяц». Лицо Марии залилось краской, и она громко хлопнула дверью. Стронский рассмеялся и достал телефон. Он знал, что сегодня в городе шла крупная игра, ее ни в коем случае нельзя было пропускать. «Нижний Новгород, особняк Строганова. Мое утро началось с раннего звонка. Я еле смог себя заставить дотянуться до телефона и посмотреть, кому я нужен в такое раннее время. План не брать телефон провалился. Я, видимо, кому-то очень сильно понадобился, и он не собирался отставать от меня ни на минуту. Да кому я, черт возьми, нужен?» Я дотянулся до телефона. На экране высветилась фамилия Гудков. «Тебе чего надо утром?» Я нажал на зеленую кнопку и громко произнес. «Алло, привет», — раздался в ухе его радостный голос, будто произошло что-то невероятное. «Привет», — сказал я и опустил голову на подушку. «Слушай, я тебе ведь звоню по делу. У тебя есть костюм?» — проговорил он. «Не знаю, что-нибудь поищу в гардеробе», — ответил я, смотря на свой шкаф, который стоял прижатый к стене. «Да ты что, мы идем на бал, там весь город будет. Надо выглядеть на все 100%. И поискать в шкафу точно не прокатит, ты меня слышишь?» «Слышу», — проговорил я, желая спать, чем думать о том, что у меня в гардеробе. Так давай сегодня вместе съездим в одно место. Мой отец помог одному хозяину магазина вернуть землю. Ну не суть, у него лучшие костюмы в городе, ты понимаешь, и он обещал нам подобрать самый лучший. Ну что, поедешь? Поеду, согласился я, понимая, что в этом мире, как и в моем, встречают по одежке, а провожают по уму. Это правило работало отменно, поэтому не стоит от него отступать. Хорошо, я за тобой заеду, заранее позвоню, сказал Гудков. Он наконец-то отключился, и я попытался уснуть, но сон не шел, это уже было бесполезно после его звонка. Я решил встать и сообщить Насте, что проснулся, и перекусить ее великолепной яичницей. Но, выйдя в коридор, вместо Насти я встретил Марию Федоровну, которая, к моему удивлению, пребывала в хорошем расположении духа. При виде меня ее лицо даже не исказилось, хотя она прищурилась и присмотрелась. «И куда ты собрался в такую рань? И вообще, ты шатаешься по городу неизвестно где, приходишь поздно. Вчера пришел чуть не к утру. Где ты бываешь? Ты, кстати, не забывай, что я твой опекун, за тебя отвечаю я. Если что-то с тобой произойдет, в первую очередь спросит с меня, ты понял, я обязана знать, где ты находишься. Не переживайте, со мной ничего не может произойти, и с вас точно никто не спросит, ответил я, и взгляд мой уже рыскал в поисках Анастасии. Мне ужасно хотелось ее яичницы, а не слушать эту тетку, которая решила до меня докопаться. Тебе, Михаил, не кажется, что ты слишком рано повзрослел, а какой ты концерт устроил, когда к нам пришли уважаемые люди? Я не поставлю подпись на договоре. Ты вообще понимаешь, как ты меня опозорил, или нет? Я вас не позорил, а выразил свое мнение, ответил я тетке. Да, откуда ты найдешь столько денег, ты не подумал, спросила тетка, брыжа слюнями. Так себе зрелище, и смотреть на него мне явно не хотелось. Ваши долги оплачивайте сами, сказал я спокойно и стал выискивать взглядом Настю. Может, она выскочит из какой-нибудь комнаты? Тетка теперь насупилась. Видимо, я испортил ей хорошее настроение. Она проводила меня явно недовольным взглядом. Я спустился в столовую, где на меня удивленно посмотрела Настя, явно не ожидая столь раннего моего пробуждения. Видимо, я умею удивлять людей. Ей ничего не пришлось говорить. Она лишь кивнула и произнесла: «Здравствуйте, господин», и моментально пропала на кухню, где я уже услышал разогревающуюся сковородку и шум разбитых яиц. Хорошо, осталось только дождаться. Настя и правда готовила безупречную яичницу, и причем каждый раз использовала для этого разные рецепты. Вначале она мне приготовила на сале, потом на сливочном масле. Что будет в этот раз, для меня было самым настоящим сюрпризом. В этот раз она меня снова удивила. Яичница с беконом и помидорами, все это она аккуратно положила на большую тарелку и украсила укропом. Рядом, тосты и несколько сортов сыра, аккуратно нарезанные ее рукой, и все приготовлено в лучшем виде. Завтрак был отменный, при условии, что мне никто не мешал им насладиться. Тетка после нашего общения куда-то пропала, наверное, ушла в свою комнату и там долго злилась. Дядя еще спал, он не привык вставать рано и появлялся только после обеда, если только не собирался на охоту. Я бросил в рот последний кусок яичницы и вскочил из-за стола. Сегодня мне надо было купить себе приличный костюм и подготовиться к балу. С этой мыслью решил набрать Гудкова, что не тянуть время. Съездили и все. Он, к моему удивлению, уже был готов. Взяв телефон, он что-то сказал Вере. «Да», — крикнул он в трубку, ожидая от меня ответа. «Ну, ты едешь?» «Я готов», — сказал я, ожидая его ответа. «Поехали». «Такси, как и обещал Сергей», — вызвал он. «Мне оставалось только дождаться, когда он приедет и заберет меня». Но мое ожидание прервал дядя, который появился в своем бархатном халате и посмотрел в мою сторону. Неожиданно, видимо, он проснулся раньше. «Ты уже куда-то собрался?» — спросил он, продирая глаза. «За новым костюмом». «Костюмом?» — удивился дядя. Он накинул меня взглядом, не веря, что мне вдруг понадобился новый костюм. «Устронских бал, слышали? Вот я и рассчитываю его посетить». Лицо дяди изменилось еще больше. Я знал, что его не пригласили, ему там точно нечего делать. Но дядя от услышанной новости замешкался на месте, склонил голову и ушел, пока не пропал из поля моего зрения. «Хорошо, если честно, я не сильно расстроился. Сергей приехал вовремя, по крайней мере, как и обещал. Я увидел его счастливый взгляд, и он начал махать из машины, когда подъезжал ко мне. Я сел в машину, и посмотрел на таксиста, полного мужчину, который дождался, пока мы поедем дальше. «Везите нас к магазину Костальского, так зовут папиного клиента». Отец рассказывал, как они с сестрой делили этот магазин. «Что с моим делом?» – спросил я его. «Все хорошо. По крайней мере, отец сказал, что если комиссия вынесет решение, он его приостановит». Такси припарковалось рядом с большим зданием в центре города с огромными витринами, где висели мужские костюмы. «Вообще мне костюмы шьют на заказ, но у нас времени в обрез», – проговорил Сергей, когда мы вышли из машины. Гудков не обманул. Хозяин с улыбкой до ушей ожидал нас у дверей. «Прошу вас, дорогие мои гости, я так счастлив, что вы посетили мой магазин», – проговорил хозяин, окруженный несколькими молодыми продавщицами. Костальский, видимо, тщательно подбирал продавщиц, отдавая приоритет размеру груди. Я среди них выбрал с классными бедрами, она в ответ мне улыбнулась. Тянуть не имело смысла, и мы перешли к одежде. Костюмы были действительно высокого качества, сразу видна была рука мастера. Я выбрал самые интересные, которые идеально на меня сели. Хозяин не соврал, у него действительно были отличные товары. По словам Гудкова, Костальский сам тщательно выбирает ткани и следит за модой. Поэтому все его вещи сшиты по высшему разряду. В этом я не сомневался. Я выбрал один костюм, который обошелся в хорошую сумму. Девушка аккуратно запаковала его и дала черный пакет с золотыми буквами, фамилией мастера. Гудков, в отличие от меня, никак не мог выбрать, пока не увидел меня готовым и не ткнул в один из костюмов. Теперь мы готовы идти на бал. Кстати, Стронский созвал буквально весь город. Куракин тоже там будет, он придет обязательно. «Посмотришь на него, я уже видел, ничего примечательного», — сказал я. «Ну и как тебе первое впечатление?» — спросил меня Гудков. «Слишком жадный», — ответил я. «Это точно. Мы еще заскочили в ресторан, со слов Гудкова, здесь готовили лучшее мясо в городе». Он не обманул, огромный кусок жареного мяса с луком и различными соусами и, правда, был отменным, мясо буквально таяло во рту. Впрочем, времени не было на кулинарные изыски, и я отправился домой. Мои мысли теперь были настроены на интернет, где я убил все оставшееся время. Перед тем, как закрыться у себя в комнате, я сказал Насте, чтобы она подготовила мне ужин и еще спросил, где тетка. «Мария Федоровна уехала в магазин за покупками вместе с дядей», ответила Настя. «Она опять поехала тратить отцовские деньги, хотя сама кричит на каждом углу, что у нее огромный долг. Ну ничего, скоро для нее все закончится в один момент». Я плотно закрыл дверь и стал пристально искать информацию о Куракиных, попутно отвлекаясь и заполняя пробелы в политике и, главное, в магии. Магия этого мира была интересная и не носила массового характера. Редко даже у аристократов кто-то обладал какими-либо способностями, как я понял по своему дяде. Теперь понятно, почему они мне устраивали проверки, не до конца веря, что я обладаю магией. Потом я устремился в изучение истории, обожал эту науку. Изучая страны и народы, я получал удовольствие. История была тут схожей с нашей, ну практически. Меня несколько раз прерывала Анастасия, принося мне еду, которая была отменной. Как она все успевала. На Насте висело множество дел, она готовила, убиралась и, к моему удивлению, справлялась. Хотя и получала упреки со стороны Марии Федоровны, которой вечно что-то не нравилось. В этой суете время пролетело слишком быстро, я не заметил, как за окном практически стемнело. Уже наступила глубокая ночь, и пора было ложиться спать, чтобы завтра быть готовым. Я открыл дверь своей комнаты и решил спуститься вниз, чтобы поразмяться. Но увидел свет в коридоре, который меня заинтересовал. Свет горел из тетушкиной комнаты, и я решил посмотреть, чем она там занимается в такое позднее время. Пройдясь по коридору, я остановился у ее двери, которая была приоткрыта. Тетка даже не удосужилась закрыть ее, надеясь, что их разговор не будет подслушан. Я прислонился к стене и услышал ее голос. Она разговаривала с дядей, точнее, они вместе пили. Я слышал, как постоянно звенели бокалы, и тетка вспоминала свою молодость и то, что была на грани разорения. Впрочем, с ее безумными тратами и желанием жить красиво, у нее всегда были только долги. Они с дядей, два сапога пара, все деньги, которые им достались по наследству, они спустили, соревнуясь, кто это быстрее сделает. Тетка тратила быстро и глупо. Дядя тоже не отличался экономией. Теперь понятно, почему они после смерти отца моментально переселились сюда. Тетка, в отличие от дяди, особняка не имела. Ей досталась квартира в Самаре, которую она из долгов обменяла на другую меньшую площадью, зато с хорошим видом. Эти истории мне были неинтересны, я решил пойти дальше, пока не услышал голос тетки. Ну, практически все готово. Скоро еще немного, и мне разрешат продать все земли без подписи твоего любимого племянника, сказала она и засмеялась. И тут я понял, что удачно зашел к ним. Мне пришлось приблизиться, чтобы рассмотреть моих родственников-заговорщиков. Было интересно посмотреть на них, как они радуются своей мнимой победе. Но мешать и тем более выдавать себя я точно не собирался. Я решил послушать, что они еще раз скажут, и сделал несколько шагов к открытой двери. Тетка полулежала на диване, поставив на стол бокал. Дядя сидел на огромном черном кресле, поставив ноги на удобный пуфик. Настроение у обоих было отличное, я даже им позавидовал. Вот так уселись и решили меня обсудить. «Уже почти все готово», — проговорил дядя, внимательно наблюдая за тетей. Тетя решила достать со стеклянного столика, стоявшего посредине, виноград и потянулась за ним, как диван под ней заскрипел. «Готово», — Куракин сказал, — «еще несколько дней, чтобы доделать документы. Вообще, мы должны быть благодарны, что в какой-то момент появился этот Куракин», — проговорила тетя, жуя виноград. «Это чем мы должны быть благодарны? Он нас с тобой обдерет до последней нитки. Даже если в этих землях ничего не найдут, они стоят гораздо больше денег, чем они нам с тобой предлагают. Он просто нас дурит». Она усмехнулась и посмотрела на него. Ее рука снова потянулась к винограду, и она оторвала пару ягод. «Ты, наверное, забыл про свои долги. Сколько ты оставил долгов? Мне тебе напомнить, не так много», — резко отозвался дядя и впился в бокал. «Немного? Ты просадил все деньги, которые тебе оставил отец. Твой дом на главной улице у тебя отобрали, когда ты полностью все проиграл в карты. Ты игрок, который не может остановиться вовремя. Вот ты кто? Ты сколько должна денег? Тебе напомнить, сколько ты задолжала Куракину? Он ведь специально выкупил все наши долги», — сказал дядя. «Тебе не все равно?» — закричала тетя, явно теряя самообладание. Она не любила, когда что-то шло не по ее плану. «Все равно», — честно признался дядя и повесил голову. «Послушай, мы с тобой уже все давно решили, зачем 10 раз повторяться. Продаем эти земли, поместье остается за мной, ты уезжаешь или остаешься со своей долей, никому больше не должен, расплатишься и все. Можешь уехать во Владивосток, как ты мечтал, и купить там небольшой дом на море. Твои мечты исполнятся через несколько дней. Ты не понимаешь, Мария, эти земли, родовые, отцовские, их нельзя просто так продавать. Да хватит. Куракин сказал, что твой брат сам собирался их продавать, только в последний момент что-то пошло не так. Куракин врет, Рома никогда их не продал, особенно Куракину. Хотя, если бы тот не предложил взамен ему что-то стоящее. Хватит, практически все готово. Я свое дело сделала, поплакалась в имперской канцелярии, осталось только оформить документы, и все, мне поверили. Конечно, Куракин помог, проговорила тетя и махнула рукой. А что мы будем делать с сыном моего брата? Спросил дядя. С кем? Завопила тетя, явно не понимая, про кого он спрашивает. С Михаилом. Что делать-то будем? Ничего. Я вот думаю, Мария, что мы с тобой самое важное упускаем из виду. Как бы нам потом это все боком не вышло. Ты только думаешь про земли и как это все провернуть, а про мальчишку ты ни грамма не подумала. Он очень, Мария, на самом деле опасный, сказал дядя и посмотрел на Марию Федоровну. Он остро на язык. Конечно, после того, как он ночью пропал, здорово изменился. Я даже его не узнала, но ничего не меняет, он молокосос. Мы его как-то прижмем, только попозже. Нам главное сейчас дело одно провернуть, сделала заключение тетя. Дядя тяжело выдохнул. Видимо, решался на что-то важное, но никак не мог собраться. Мне самому стало интересно, что дядя хочет сказать, но дядя тянул, а я этого не любил. Он посмотрел на тетю, которая сама удивленно стала смотреть на него, и в итоге не выдержала эту тишину и спросила его: «Ты чего молчишь? Помнишь, когда он поздно пришел?» Начал дядя. «Ну конечно, помню. Шатался черт знает где. Короче, в этот день его должны были убить». Глава 9. «Убить», — удивленно произнесла тетка. «Я в отличие от нее не удивился. Этого стоило ожидать от моих родственников. Значит, вот кто заказал бывшего хозяина моего тела. Все у дяди, на самом деле, Получилось складно. Он заказывает Михаила Строганова. После его смерти они становятся наследниками. Ведь у налетчиков, которые огрели меня битой, все практически получилось. Да, я его заказал, проговорил уже не так уверенно дядя, пряча взгляд от тетки, которая и правда была удивлена. Видимо, отобрать у меня имущество она считала нормальным. Но вот убить собственного племянника для нее было слишком. Удивительно, у нее оказались моральные принципы. Как тебе вообще это в голову пришло? Ты почему не посоветовался со мной? Я вообще не понимаю, о чем ты думал. Теперь слушай меня внимательно. Отныне все, что тебе придет в голову, ты обсуждаешь со мной. Пригрозила тетка. Мария, воскликнул дядя, грозно посмотрев на нее. Не Мария, ты сошел с ума. На нас же в первую очередь и вышли бы. Что бы ты сказал? Я все продумал. Его бы убили в подворотне. Наш водитель Антон рассказал бы, что Мишка сам попросил его туда отвезти. Если, конечно, его спросили, так я водителя в отпуск отправил. Идеально, никто бы никогда не догадался. Ты идиот. Теперь понятно, почему брат тебе не давал денег. Ты промотал свое поместье из-за своей глупости. У меня были долги. Возмутился дядя, глянув на нее. Ты все спустил в свои карты, сказала Мария Федоровна, явно теряя самообладание. Да я спустил все в карты, признаюсь. Я тебе не об этом, а о том, что те, кто должен был выполнить заказ, нашли убитыми в той же подворотне, где был Михаил. Тетка не обратила на это никакого внимания и продолжала возмущаться, лежа на диване. Потом вскочила от переживаний, схватила бокал и выпила все содержимое большими глотками. Затем налила себе еще и тут же опрокинула все в себя. Посмотрела на дядю, у которого был озадаченный вид. «Потому что ты нанял идиотов, которые подрались между собой, или на них кто-то напал», проговорила вскользь тетка. «Я думаю, что это наш Михаил их уложил. Ты сама подумай, он в последнее время какой борзый стал. Ты посмотри, как он изменился».